Глава 7. Искали кого-то. Да не знаю я, ничего не спрашивали и не объясняли, только документы у всех пассажиров проверили. Я вполуха слушал проводника, что заявился к нам с отчетом и с независимым видом смотрел в окно. «Может, не по мою душу?» — мелькнула надежда. «С другой стороны, не будут же действующего сотрудника в официальный розыск объявлять и ориентировки на него по всей стране рассылать. Наоборот, постараются найти его, не привлекая к поискам лишнего внимания. Если меня уже уволили задним числом? Если так, то я выбрал не тот поезд». «Да это нашего соседа искали». Голос Андро вывел меня из задумчивости, и я напоролся на изучающие взгляды всей троицы. Правда, пауза длилась недолго. Барам, хлопнув себя поляшком, заржал как конь. К нему присоединился и проводник, но уже не так экспрессивно. Андро же, шутник хренов, зло усмехался. Пришлось выдавливать из себя растерянную улыбку, чтобы сойти за лоха. Как ни странно, но именно эта амплуа для меня сейчас являлась самым безопасным. Я оказался прав. Соседи по купе перестали меня замечать. Я словно стал для них пустым местом, так что мне удалось беспрепятственно уйти на ужин. Возвращаться не хотелось. Сойти на ближайшие станции тоже было рискованно, а до Энска предстояло добираться еще 15 часов. Да и там меня, скорее всего, ждала облава. И если я доеду до Москвы, тоже ничего не изменится. Хотя может заделаться носильщиком к грузинам и таким образом проскочить посты. Хорошо, представим, это удалось, но что мне делать в столице? Пробиваться в посольство ФРГ? Так это равносильно сдаче комитету. Добиваться аудиенции у Щелокова? Тоже не вариант. Меня даже на порог главного управления не пустят. Пока гадал, как лучше поступить, дошел до своего купе, которое оказалось заперто. Возле соседнего окна терся один из двух уже успевших примелькаться катал и как-то напряженно следил за моими действиями. Я еще подумал, какого хрена ему тут надо, но сразу выкинул парня из головы. Не до него сейчас было. На мой стук никто не открывал. А это значило, что плакала моя маскировка. Больше некому было стоять между мной и проверяющими документы ментами. Не успел я додумать, где мне теперь ночевать, как обстановка круто изменилась. Меня толкнули, отчего я по инерции сделал пару шагов назад. «Вали отсюда!» — угрожающе прошипел в лицо второй катала, что появился с противоположной стороны. «Никакие они не каталы!» Только сейчас обратил внимание, что кисти рук обоих парней были в наколках. И сразу картинка сложилась. Со мной в купе ехали цеховики или спекулянты, везли в Москву товары, возможно, деньги на взятки или еще для каких целей. А сейчас их банально грабят. Спасать мне их было ни к чему, не мое дело, да и неприятными те оказались соседями. Но была и обратная сторона медали. Если их сейчас там прирежут, то я окажусь замешанным уже в деле о разбойном нападении. Ведь именно я ехал с ними в купе, проводник меня точно опознает, и я стану первым подозреваемым. Значит, надо было бежать к начальнику поезда, вот только путь для побега был отрезан. Не рыпайся. Один из урок, видимо, догадался, что я задумал, и схватил меня за пуховик. Оставался запасной вариант, и я заорал, что есть мочи. «Пожар! Горим!» От первого удара я увернулся, второй поймал на блок, и только третий заставил меня заткнуться. Но было уже поздно. Меня услышали. Из купе в коридор стали высыпать пассажиры. «Где пожар?» Воздух из меня вышибли, так что я смог только ткнуть пальцем в нужное купе, но, походу, недооценил я бандитов. Дверь отъехала в сторону. «Серега, ты опять нажрался!» Сверкнув золотыми коронками, меня сгробастал в объятия мужик в кепке, больше похожий на жителя Кубани, чем на грузина. Он ловко втащил меня в купе. «Извините, товарищи, приятель как напьется, так белочку ловит», — объяснил он пассажирам. Дверь за моей спиной закрылась, и я не смог до конца дослушать посыпавшиеся в мой адрес эпитеты. Ведь я орал про пожар поздно вечером, когда все готовились ко сну. Меня швырнули на нижнюю полку, только и успел нагнуть голову, чтобы не зацепить затылком верхнюю. Приземлился я рядом с Барамом, за ним возле окна сидел Андро, оба с разбитыми лицами. Ну да, Против ствола никакой спортивный разряд не поможет, а направлен в нашу сторону был никто иной, как товарищ Токарев. «Обыщи его», — приказал бандит в кепке своему второму подельнику. Тот имел колоритную внешность из-за шрама, проходящий через щеку и делающий мимику угрожающей. Так что ему только стоило скривить губы, как я сразу передумал сопротивляться. Да и пистолет в руках другого бандита хорошо прочищал мозги. Я даже понял, что оказался в еще большей заднице, чем был до этого. Первым делом меня разоружили, вытащили из-за пояса охотничий нож, куда я его переместил из рюкзака. «А говорили, лох какой-то», — попенял моим соседям по купе главарь. Следующим из внутреннего кармана пуховика достали удостоверение. «Это мент», — схватил меня за грудки тот, что обыскивал. Его шрам сместился, сделав рожу совсем уж зверской. «Я следователь», — прохрипел я. «За убийство следователя вас будут искать, а когда найдут, пристрелят при попытке побега», — сообщил я им. «Никто тебя убивать не собирается», — поморщился, словно услышал что-то непристойное главарь. «Отпусти его», — велел он бандиту со шрамом, и меня вновь толкнули на полку. «Расскажешь все, что знаешь, и разойдемся краями», — последняя главарь говорил уже мне. «Что рассказать?» «Где твои коллеги? Сколько их здесь? Когда готовится захват?» — начал перечислять вопросы главарь. «За кем охотитесь? За ними?» — он кивнул на Барама с братом. «Или за нами?» «Я случайно с ними в купе оказался. Ни в какой операции я не участвую. Еду из Армавира домой. Вы же видите мое удостоверение». Главарь как раз держал его в руках. «Там написано, что я следователь из Энска, а не из Тбилиси или Москвы». «Тут написано, что ты Альберт, а не Сергей», — заметил главарь. «И что? Эти двое мне мутными показались, вот и представился чужим именем», — пожал я плечами. «Тоже мне. Нашел зацепку». «В Армавире что делал?» «В гостях был у сослуживца». «Да, адрес помню, Солнечная, 15», — озвучил я первое, что пришло на ум. «Везучий ты парень, Альберт». Допрос закончился неожиданным выводом. Дальше произошло еще более странное. Главарь вытащил из-под стола один из чемоданов, раскрыл его. Из-за крышки я не видел, что внутри, но догадаться было нетрудно, особенно когда на стол упало 5 пухлых пачек четвертаков. «Вот, держи. Это твоя плата за молчание. Если что, я тебя запомнил. Понял?» Он впился в меня немигающим взглядом. «Понял. Деньги пришлось брать. Последствия отказа были сложно прогнозируемые». Минут через 10 бандиты ушли, не позарившись на сумки с товаром, но прихватив с собой 3 чемодана. Мы с попутчиками остались втроем. Ночь прошла в молчании, а под утро я, бросив деньги обратно на стол, свалил. Вышел, когда поезд остановился, пропуская товарняк. Судя по висевшему в вагоне расписанию, я находился примерно в 300 километрах от Энска. Их я преодолел на попутках. Так было безопаснее, чем на общественном транспорте. На вокзалах, как авто, так и железнодорожном, меня могли ждать. Добрался до города я в 7:00 вечера и задумался, куда двигать дальше. Идти напрямую домой интуиция не пускала. День был выходным, где живет Шафиров, я не знал, так что пришлось остановить свой выбор на Митрошине. Но и к нему я пробирался со всей осторожностью. «Альберт?» — я вздрогнул от неожиданности. Медленно обернулся и увидел Алину в обществе потлатого Алекса, что тоже был гостем на дне рождения девушки. «Алекс, все, ты можешь идти», — нетерпящим возражения тоном заявила своему спутнику Алина. Ему такое пренебрежение не понравилось. «Что значит, можешь идти? А ты с этим, что ли, останешься?» Забыковал он, забрасывая меня злобными взглядами, но после бандитов смотрелось это по-дилетантски. «Алекс, я тебе потом все объясню. Уходи». Алину возмутило то, что ее желания не спешат выполнять. «Никуда я не уйду. Пусть он убирается». Парень воинственно задрал подбородок. «Ну, хоть кому-то можно вломить», — обрадовался я, но уже замахиваясь, разжал кулак. «Тебе лучше уйти», — выдохнув, предложил я ему. От Потлатова не укрылись мои намерения и отказ от них, но принял Алекс это за слабость. «Это тебе лучше свалить», — начал он на меня напирать. Сам напросился. Благородные порывы выветрились. Я был слишком вымотан, чтобы рассчитывать силу, и вложился в удар от всей души. «Хватит, перестань!» От дальнейшего избиения Алекса спасла Алина. Она буквально закрыла его своим телом. «Отойди!» Такой кайф обломала. Алекс кое-как поднялся на ноги и, бросив мне что-то угрожающее, пошел на второй раунд, но тут же был остановлен девушкой. «Уходи, немедленно!» — закричала та ему в лицо. Парень покраснел от злости, но спустя пару обидных Алининых слов его взгляд потух, и он, пошатываясь, пошел из двора. «И что это было?» — поинтересовался я. «Ты знаешь, что тебя все ищут?» — задала она встречный вопрос. «Ты с ним встречаешься?» — не отставал я. «Ты меня вообще слышишь? А ты меня?» До этого дня был уверен, что Алина меня не интересует, но появился соперник, и внутри что-то перемкнуло. «С кем хочу, с тем и встречаюсь. А ты к своей Егоровой вали», — пошла в атаку девушка. «Женька мне все рассказала, как ты ее замуж звал». «Какое замуж?» — не признал я вину. «Нефиг мне тут зубы заговаривать, я тебе вопрос задал». «Да пошел ты». Алина развернулась и подцокала каблуками в сторону своего подъезда. «Мы еще не договорили», — догнал я ее и придержал за локоть. «Отпусти меня». «Пока не ответишь, не уйдешь», — поставил я ультиматум, который тут же был смят дамской сумочкой. «Гад, почему так долго не приходил? Тебя милиция ищет, бабник! Что ты натворил? Спишь со всеми подряд?» Посыпались разношерстные обвинения. Я только успевал уворачиваться и закрываться руками от проносящейся мимо, словно снаряд, сумки. «Хватит!» — наконец удалось ее обезоружить и прижать к себе. «Быстро отпустил, а то укушу». Последовала странная угроза, и девушка продемонстрировала мне крепкие зубки. «Лучше поцелуй», — предложил я альтернативу. «Не дождешься». «А кто-то совсем недавно сидел на моих коленях», — напомнил я. «Это было давно и неправда». «Что вы там устроили на потеху соседям?» — раздался крик сверху. «Ну-ка, оба домой, быстро!» «Добрый вечер, Светлана Григорьевна!» — поприветствовал я Алинину маму, что недовольно взирала на нас из окна третьего этажа. Как только мы переступили порог квартиры, Митрошин сразу же позвал меня на кухню. Но его жена высказалась резко против, аргументируя тем, что у нее там ужин готовится. Пришлось идти в гостиную. «Рассказывай», — велел Митрошин, закрыв за собой дверь. Если вкратце, то мой рассказ выглядел так. Решил воспользоваться отгулами и изгонять на гору Стрижамент, что в Ставропольском крае. Пошел к местной знаменитости Сливко за маршрутом, а тот пытался меня убить из-за того, что я случайно напоролся на его тайник. Затем я долго уговаривал местных коллег провести обыск, а когда уговорил, то в тайнике нашли доказательства, подтверждающие издевательство Сливко над детьми. Дальше для нагнетания я рассказал все, что смог рассмотреть в электрощитовой, прибавив пару фактов из знаний будущего, после чего продолжил. При обыске присутствовали горожане, и они разнесли по Невинномыску слухи. Жители пришли к отделу милиции требовать выдачи Сливко. Местный начальник начал мне угрожать, что обвинит меня в массовых беспорядках. И я смылся. Домой добирался на поезде. Нет, обошлось без приключений. Митрошин скрипнул креслом, меняя положение тела. «Я тебе поражаюсь. Тебя постоянно заносит в какие-то истории». После продолжительного обдумывания моего рассказа высказал он свое мнение обо мне. Я скромно потупился, сидя на краю дивана. «Что думаешь делать?» Я пожал плечами. «Завтра в отдел пойду сдаваться». «Тебя там ждут», — Митрошин покивал. «Ты знаешь, что тебя комитет разыскивает?» «К вам приходили?» — насторожился я. «Если они знают об Алине и Митрошине, то скоро появятся тут». «Нет, Головачев сказал», — успокоил меня прокурор. «Массовые беспорядки — ведь их подследственность». «Нашел, от кого бегать», — с упреком добавил он. С другой стороны, ты правильно сделал, что домой рванул. Свои, как бы они к тебе ни относились, все равно прикроют». «Я на это и рассчитывал», — сказал я не совсем правду. «До сих пор не верил, что за меня впрягутся. Была лишь небольшая надежда на Шафирова, впрочем, как и на Митрошина, но последний пока помощь не предлагал». «Даже не знаю, чем тебе помочь». «Дело не в моей компетенции», — разочаровал он меня. «Сам справлюсь», — оптимистично заявил я. «Даже не сомневаюсь», — хмыкнул Митрошин. «Все готово», — в комнату заглянула Светлана Григорьевна. «Стол на середину поставьте, здесь будем ужинать», — распорядилась она. И началась суета. Пока я ставил стол, пришла Алина со скатертью, затем появилась ее мать с тарелками. Митрошин тоже внес свою лепту. Сходил на кухню и принес початую бутылку водки. Жена встретила его возвращение, поджав губы, но против ничего не сказала. Наполнив две рюмки водки до краев, прокурор произнес тост. «Ну, за возвращение!» Первая зашла отлично, особенно поджаренную картошку с гуляшом. «Еще и алкаш», — прошептала в мою сторону Алина. «Я тоже по тебе скучал», — прошептал я в ответ, пока ее родители увлеченно жевали, делая вид, что нас не слышат. Телефонный звонок нарушил идиллию. Митрошин, бросив на меня задумчивый взгляд, вышел из-за стола и направился в прихожую к телефону. «Да, у меня», — услышал я в образовавшейся тишине. Внутри похолодело, хмель выветрился. «Шафиров звонил. Сейчас приедет», — уведомил он меня, вернувшись в гостиную, когда я уже напридумывал себе черти что. «Он вчера мне звонил, и сегодня с утра». «Значит, Шафиров про мои отношения с Митрошиным знает. Но комитетским меня не сдал. Хотя, возможно, те к нему и не приходили, он же из областного, а я из района». Полковник приехал через полчаса, когда ужин уже подошел к концу, и женщины убирали со стола. «Чаю или чего покрепче?» — предложил гостю Митрошин. «Покрепче», — махнул тот в ответ рукой. Хозяин достал из стенки еще одну стопку. «Свет, закуски принеси», — попросил он жену. Пока перед нами выкладывали соленья, все молчали. Заговорили только, когда Светлана Григорьевна закрыла за собой дверь. Вернее, пришлось говорить мне. С меня вновь потребовали рассказ моих приключений. «Даже не знаю, что сказать», — помотал головой Шафиров. «Зачем-то в Ставрополь уехал, не предупредив об этом начальство. Там случайно поймал убийцу и заодно стал катализатором массовых беспорядков». «Турист, блин», — приложил он меня взглядом. «И как нам теперь разруливать то, что ты натворил? Ты знаешь, что тебя КГБ разыскивает? А сидел бы дома, и никаких неприятностей бы не было». «И Сливко продолжал бы пытать и убивать детей», — дополнил я. Оба, и Митрошин, и Шафиров, промолчали. Паузу заполнили, выпив еще по одной. «Нет, ты, конечно, молодец, но из-за твоего геройства черти что творится», — подытожил полковник. «Тебе, Альберт, надо сбавить обороты, хотя бы на время притвориться обычным служакой. По крайней мере, до тех пор, пока проверка не закончится». «Я буду паинькой», — торжественно пообещал я. «Слабо верится, но мы тебя услышали. Теперь по вопросу, что тебе сейчас делать». «Пока заляг на дно. Дня на два, не больше. К этому времени, думаю, уже ситуация прояснится. Есть где отсидеться?» «Найду», — кивнул я, думая о соседской квартире. «Блин, там же кот некормленный сидит. Наверное, уже все цветы сожрал. Соседка меня точно убьет». «Альберт, ты еще с нами или больше не наливать?» — докричался до меня Шафиров. «Здесь я, здесь». Задумался просто. «Раньше надо было думать, а сейчас думать будем мы. А ты выполнять. Понял? Есть, товарищ полковник». «За это и выпьем», — удовлетворенно провозгласил новый тост Шафиров.